Тут на дороге и увидели девчушку в военной форме, которая связь тянула. Сержант опять быстренько телогрейку сбросил, сунул мачихину, а сам грудь вперед и к девчонке. «Откуда ты, прекрасное создание?» и улыбочку свою выдал. Девушка подняла голову, посмотрела на него из-под лобья и ничего не ответила, продолжая разматывать провод. Но здесь Мачихин, поглядев на нее, воскликнул. «Погоди, девонька! Не Катя ли? Господи, она самая! Что же это я тебя сразу не узнал?» «Дядя Федор!» — бросилась девушка, уткнулась ему в грудь и вроде бы заплакала. «Катенька, дорогуша, как же ты здесь оказалась? Это надо же встретиться, да и где?» Он стал гладить ее по голове, сбив пилотку. «Я давно уже в армии, дядя Федор, с конца 41-го». «Что-то ты с лица спала и бледненькая», — стал разглядывать ее Мачихин. «Да из госпиталя я, ранена была». «Господи, что же это делается? Как же на фронт попала? Сама что ли пошла, глупая?» «Трое нас пошли. Зинка Пахомова, Оля Прозванова и я». «Дурочки вы, дурочки! Хоть бы матерей пожалели!» Глаза у Мачихина увлажнились, и он продолжал гладить Катину голову своей шершавой, грязной рукой. Сухое лицо его подобрело, и сержант с неким удивлением глядел на ставшего совсем другим Мачихина. «Вижу, в связи служишь. Лучше бы с сестренкой медсанбат или в госпиталь пошла. Разве девичье дело эту катушку таскать?» «Привыкла уже. Вы меня подождите немного. Я сейчас девочкам катушку передам и приду к вам». «Вот какое дело, сержант», — с дрожью в голосе сказал Мачихин. «Из деревни своей девоньку встренул. Давай присядем, покурим и ее дождемся». Он осмотрелся по сторонам, увидел дерево поваленное, присел и стал завертывать сигарку. Сержант тоже присел. «Ничего, твоя землячка, славненькая. Ты бы на нее ранее поглядел. Кровь с молоком была. С твоими портретами не сравнять, что ты мне показывал, да бахвалился. Но ты понимаешь, сержант, уже ранена была. Как-то мне в это ум не идет. Девчонки сопливые кровь проливают. Неужто без девок нельзя? Так она же добровольно. Конечно, может, девчонкам на самый передний край и не надо, но в тылу приятно их встретить». «Ну, у тебя на уме одно, кобелиное», — возмутился Мачихин. «Не понял ты меня, Мачихин. Просто вот поглядишь на них, и на душе легче, и вроде война не такой страшной кажется». Появилась Катя, но не одна, а с подружкой, которая, улыбаясь, показала пальцем на сержанта. «Это твой землячок? Ничего, парень!» Сержант, конечно, подскочил, опять грудь выпятил и представился. «Сержант Шипилов, Леонид, для вас просто Леня!» И руку протянул. Но девушка свою не подала, а рассмеявшись сказала: «Боевой сержант-то! Ну ладно, Катя, я скажу, что ты земляка встретила, оставайся, а мы доделаем работу». И ушла. «А ты, Катя, познакомься, мы с ним вместе на передке бедовали». Катя подошла и безразлично дала руку. Сержант долго держал ее в своей, пока она с брезгливой гримасой не вырвала ее. «Мачихин, у вас в деревне все такие красивые? Она ж меня просто ослепила». «Не балабонь, сержант, не смущай девчонку. У нее и без тебя, небось, от мужиков спокою нет. Так что ли, Катерина?» Катя на этот вопрос отвечать, видно, не захотела. Пропустила мимо и спросила: «Вы не голодные, дядь Федор? А то кухня тут рядом. Насчет хлеба не обещаю, а кашу повар мне даст». «Вообще-то с утра не емши, есть маленько». «Так я сбегаю», — живо воскликнула Катя и убежала. Сержант поглядел ей вслед и, прищелкнув пальцами, восхищенно выпалил. «Все на месте у девочки. Фигурка что надо. Пальчики оближешь». «Ты губу-то не распяливай, не отломится. Катерина девушка строгая, с понятиями. Я ее матушку, Марию-то, хорошо знаю, воспитала как надо. В случае чего она Катьку и на порог не пустит, понял?» «Что ж, Бачихин, и помечтать нельзя? Молодой я. Ты о другом думай. Что девоньки эти, дурешки, в самый огонь полетели. Эх, глупые, глупые. А мы все глупые, Мачихин. Я тоже на Дальнем Востоке один рапорт за другим писал, на фронт просился. Жалеешь тепереча? Нет, что сделано, то сделано. Не думал, конечно, что война такая будет», — вздохнул сержант. «Думал, ай-два, вперед на запад с барабанным боем? Так что ли?» — усмехнулся Мачихин. «Так не думал, я же кадровый. Войну представлял все же, но не такой». «Страшное дело война», — вздохнул и Мачихин.